Глава 25. Дорожные сборы. От царя Николай вышел не на шутку призадумавшийся. Получается, прямо как в сказке. Отправляйся туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Найди ему человека в абсолютно чужом городе, да еще в средневековом. А я даже не знаю, как выглядит боярин Барашин. Тут же во дворце поинтересовался, как в Москве найти его дом. Оказалось, что совсем недалеко от Кремля. Решил заехать, поговорить с женой, может и портрет самого боярина сыщется. Начнем с малого, элементарного, а там будем постепенно наращивать сведения о разыскиваемом. Если предстоит искать человека, то желательно о нем узнать все или хотя бы почти все. Жена боярина оказалась дома и, узнав, что Николаю приказали сыскать ее мужа, сильно обрадовалась. Пригласила его в дом, несмотря на возражения Николая, усадила его за стол и не задавала вопросов, пока он не поел. Но потом вопросы пришлось задавать самому Николаю, ибо о муже боярине он не знал пока ровным счетом ничего. Большое спасибо, Марфа Ивановна, за вкусный обед. Все было просто замечательно. Если мне удастся найти в Лондоне боярина Барашина, обязательно похвалю ему его супружницу. Не в каждом доме можно сыскать столь заботливую хозяйку. «Ой, что ты, боярин, такое говоришь, пустое это все!» воскликнула Марфа Ивановна, но тем не менее покраснела от похвалы. «Вы уж простите меня за вопросы такие, но вот скажите мне, не было ли у вашего супруга каких-либо особых примет?» «Не поняла, боярин. О чем ты говоришь?» «Ну, например, шрамы какие-нибудь на лице, родинки на теле или какие увечья?» «Хромал он немного, на правую ногу. Поэтому он все время с тростью ходил. Ему ее англики подарили. Красивая такая и набалдашник такой, хитрый, из кости. Лев называется». Обрадовавшись, что вспомнила, воскликнула Марфа Ивановна. «А кость-то слоновья зовется. Это у моего мужа рана осталась на всю жизнь после войны с ляхами». «Спасибо, это мне может здорово помочь в моих поисках». «Дай-то бог, дай-то бог». Грустно склонив голову, произнесла хозяйка. «А в какой одежде боярин Барашин поехал в Лондон?» «Ему англики камзол подарили. Из хорошего сукна, с вышитыми по обеим сторонам груди золотыми цветами. Муж мне объяснял, что это лилии, но я таких цветов отродясь как не видала. Так вот этот камзол он всегда на встречу с англиками одевал. Вот и с собой сейчас его взял, сказал, что в Лондоне его носить будет». Николай долго еще беседовал с женой боярина Барашина. Расспрашивал, казалось бы, о всяких мелочах, но для него они были очень важны. Под конец ненароком поинтересовался, нет ли у боярина его портрета. Ведь Николай знал, что многие знатные господа в средние века любили себя увековечивать в живописи. Оказалось, что портрета у него самого не было, но зато имелся портрет его отца, на которого боярин был сильно похож. Правда, портрет отца боярина был написан, когда ему было лет за 50, а его сыну сейчас должно быть около 30. Боярина принесла портрет, и Николай попросил ее дать его ему всего на 3 дня. Тяжело было ее уговорить, но портрет Николай все-таки получил. Поблагодарив жену боярина, он поскакал в монастырь к знакомым монахам-художникам. Там он попросил монаха-живописца за весомую благодарность монастырю нарисовать уменьшенную копию портрета. Ведь невозможно с собой таскать портрет, которому впору висеть на огромной стене. Заодно попросил омолодить боярина на портрете лет на 20. Выполнив свой минимум подготовительных работ перед отплытием, Николай вернулся домой, а там его уже ждали Алексей Никифорович и Андрей Яковлевич. «Ты это где ж пропадаешь?» – набросился на Николая крестный. «Андрей Яковлевич тебя уже который час ждет, а тебя все нет!» «Царь приказал мне боярина Барашина сыскать». «Это я уже и так знаю от своего друга», – перебил его крестный. «Ты же в посольском деле ничего не понимаешь, а нам надобно время, чтобы тебя хорошо подготовить. Времени-то у нас совсем ничего не осталось». «Посольство посольством, но боярина-то искать вместо меня никто ведь не станет. Поэтому я побывал у боярыни Барашиной и обстоятельно расспросил ее о муже и выпросил его портрет. Должен же я хоть немного представлять, кого ищу». Крестный немного сконфузился, но все же проворчал. «А если тебе вдруг выпадет на прием к королеве Елизавете идти, что тогда делать будешь? Ты же не знаешь, как себя там вести. Опозоришь царя своего и отечество. Присядем за стол. Андрей Яковлевич, как глава посольского приказа, тебе немного поведает об англиках, чтобы ты знал, что это за люди и насколько они важны для княжества нашего». Вопреки всем обычаям, на этот раз разговор начался не в гостиной после сытого обеда, а в кабинете крестного на втором этаже за небольшим столиком. Слуги по его просьбе принесли лишь кувшины со сбитнем и всяческие пироги. Глава посольского приказа пристально глядел на Николая и, не торопясь, начал рассказывать. «Тебе поручено весьма важное дело, Николай Иванович. Царь тебя посылает послом в Англию для того, чтобы ты представлял интересы нашего государства. Нам нужны их денежные заимствования. И нужно оружие. Почти два десятка лет назад в Москву через Холмогоры, что находятся на Двинской земле, прибыли английские купцы. Наш царь их хорошо принял, и они создали у нас свою английскую московскую акционерную компанию. А ее правление возглавляют члены правительства английского королевства. Представь себе, какое значение для английского государства имеет эта компания, если ее денежные доходы и расходы утверждают сам ихний парламент. Это у них нечто вроде нашей Боярской думы. А управляющий этой компанией – член тайного королевского кабинета. Чуешь, чем это все пахнет?» Николай молча кивнул и продолжил слушать главу посольского приказа. «Ихнее посольство в Москве находится на Варварке. Там же живут и английские купцы. Наш царь предоставил им беспошлинную торговлю по всей Московии, а также в землях, сопредельных с московским княжеством, от имени нашего царя, и множество других привилегий, коих нет ни у кого из иноземных послов по всей Московии. Мы даже хватать и судить английских людей не имеем никакого права. Они судят своих сами и по своему английскому праву. Вот с такими людьми тебе, Николай Иванович, предстоит иметь дело. А еще учти, что наш государь за них очень сильно беспокоится. Ихние врачи пользуют нашего государя и говорят, что от отравления избавляют. Но этого я тебе, считай, что не говорил. Поэтому будь осторожен, Николай Иванович. Дело тебе царь поручил весьма щепетильное. Здесь можно легко и в милость попасть, и свою голову ни за что потерять. Через три дня вместе с английскими купцами ты отбываешь Холмогоры, а там ихним кораблем поедешь до Англии. По поводу боярина Барашина одно тебе могу сказать. Весьма темное это дело. Он послом нашим в Лондоне до тебя был. И англики говорят, что они между собой все определили и договорились. Даже подпись нашего посла над договором есть. И печать тоже наша. Так что они теперь перед нашим носом этим договором размахивают и требуют от нас выполнять его условия. Но условия это договора. Кабала сплошная для нашего государства. Не мог наш боярин в здравом уме и трезвой памяти подписать такое. Вот тебе и надо тоненько все разузнать и выйти сухим из этого заколдованного круга, чтоб англиков прижать, но и не обидеть шибко. Живым обратно домой вернуться и в царскую немилость не попасть. Понял тебя, Андрей Яковлевич. Англичане хотят сделать из Московии свою колонию, наподобие Индии. «Не понял тебя, крестник. Что ты про Индию нам сказал?» – спросил Алексей Никифорович. «Есть далеко, за Персией, большая древняя страна, и называется она Индия. Богатая природа, трудолюбивый народ. Одних драгоценных камней у них было, видимо-невидимо. А ароматный чай, который они назвали английским, и получили для себя монополию на его продажу. А это все огромные деньги. Вот англичане и положили глаз на богатство Индии. Создали Вест-Индскую компанию наподобие московской, которая теперь крутится у нас в Москве. Подкупили правителей Индии, а сами стали управлять этой страной. Ее жители превратили в своих рабов. Все добытые богатства англичане стали вывозить к себе, домой, в Англию. Так постепенно, когда-то небогатое английское королевство становится самым богатым и сильным государством в мире и начинает диктовать другим государствам свои правила жизни. Так, на чужих слезах и страданиях, они построили свое богатое государство. Андрей Яковлевич и крестный внимательно слушали Николая. Охали, вздыхали, а когда он закончил, удивленно переглянулись. «А откель ты про все это знаешь?» – недоуменно спросил крестный. «Много по свету поездить мне пришлось», – пожал плечами Николай. «Надобно царю нашему это все подробно обсказать. Жаль, что ты раньше мне об этом не поведал. Сам бы все Иван Васильевичу доложил», – воскликнул Андрей Яковлевич. «Сам только что додумался, зачем они к нам пришли со своей московской компанией, так сильно похожей на эту вестынскую». «То-то они нашего царя так легко деньгами снабжают, в долг помногу дают. «Точно, неспроста они это все делают», — согласился крестный. «Только вот будет ли толк от нашего английского царя, сомневаюсь я. Больно уж ладно они его за свои деньги заморские подсадили». «Что верно, то верно», — согласился Андрей Яковлевич. «Наш Иван им в рот смотрит. Поперек слова боится лишнего сказать. Так что на тебя, Николай Иванович, теперьича вся наша надега. Привезешь из Лондона новый, выгодный для нашего отечества договор за подписью английской московской компании, то тогда нашему царю на то и сказать нечего будет». «Вы уж с царем еще раз попробуйте переговорить. Может, он и поймет, что с нашим государством англичане хотят сделать», — настойчиво попросил Николай. Андрей Яковлевич и Алексей Никифорович переглянулись и утвердительно закивали головами. «Хорошо», – одобрительно сказал Николай. «И вот еще что. Пока я не уехал, мне бы хотелось у вас спросить, а как боярин Барашин к выпивке и к женщинам относится?» «Не понял тебя, Николай Иванович», – спросил глава посольского приказа. «Ну, например, вином не сильно ли баловался? Или, может, с любовницами любил встречаться?» «Да бог с тобой, Николай Иванович! Окстись ты! О чем ты глаголишь такое невразумительное? Он же в церкви венчанный на законной своей супружнице. Не бусурманин же он какой-то, чтоб 10 женок сраз иметь. Ему, богом, одна дадина. С ней он и жить должен до окончания своего веку», — возмутился Андрей Яковлевич. «Вы простите меня, Алексей Никифорович и Андрей Яковлевич, за речи такие, но мне все о человеке знать надобно, чтобы попытаться найти его. Каждая известная мне слабость его может помочь в деле. Так что прошу вас не гневаться и понять, что и боярина Барашина я никоим образом обидеть не хотел. Работу мне такую поручили, а выполнять ее надо». Николай вспомнил про жен Ивана Грозного, но спрашивать ничего более не стал. «Тебе еще с пушками ознакомиться надобно, да с золотых и серебряных дел мастером встретиться. Еще других целых ворох дел переделать нам надобно, а ты о грехопадении разговор завел», — продолжал возмущаться Андрей Яковлевич. «Насчет того, что мне нужно ознакомиться с изготовлением пушек, это мне понятно. А зачем золотые и серебряные украшения изучать надо? Вот это мне совершенно не ясно». «Для царского двора они надобны», — насупив брови, ответил Андрей Яковлевич. «Должен уметь разбираться, чтобы тебя там, в Англии, не облапошили». 2 дня для Николая пролетели совершенно незаметно. С ним занимались и вопросами придворного этикета, изучал он политику Англии и устройство его королевского аппарата. Даже показали, как правильно танцевать на их балах. Чего-чего, а вот танцы Николай на дух не переносил и считал их пустым времяпрепровождением. Короче говоря, Николай прошел 2-дневные дипломатические курсы. Под конец посетили московский оружейный завод, на котором ему показали, какие бывают пушки, как ими пользоваться и на что при их приобретении нужно обратить самое пристальное внимание. А то ведь бывает, что при выстреле из некачественно сделанной пушки разрывается ее ствол и теряют не только орудие, но и пушкарей. А их найти не так и просто. Людей специально тому обучать надобно, да и боятся они, потому что недолог век пушкаря. В последний день Николай съездил в монастырь, забрал у монаха-живописца портрет молодого боярина Барашина. Как он и просил, портрет был весьма скромных размеров и весьма удобен, чтобы положить его в свою дорожную сумку. Николай поблагодарил живописца и расплатился с монастырем за помощь. Теперь можно и в путь собираться. Провожали Николая Алексей Никифорович и Андрей Яковлевич суетливо. Все пытались до самого последнего момента дать ему свои напутствия и советы. Но вот последние объятия и пожелания позади. Возничий взмахнул кнутом, и карета в сопровождении конной охраны покатила, увозя Николая из Москвы. Увидится ли он с ними вновь, он не знал. Уезжал Николай перед самым закрытием навигации, и путь назад для него будет отрезан до таяния льдов в Северном море, а это не раньше конца мая. Как минимум 9 месяцев на чужбине. Николай уже так свыкся со средневековой Московией, что мысленно определил ее как родину. Но по большому счету, ведь так-то оно и есть. Какой бы год ни был на календаре, но эти земли, которые сейчас проплывали в окне кареты, они и были его родиной. Земля с веками не меняется. Меняются только названия государств, нашедших на ней свой приют. В Холмогоры прибыли на 11-й день. Несколько раз по дороге ремонтировались. То колесо отвалится, то подпруга лопнет. Но у англичан все было предусмотрено. И всегда находилось, чем и как починить. Этот путь для подданных английской короны, видимо, был очень хорошо знаком. они чувствовали себя на московских землях как дома. В Холмогорах они отстроили свою мануфактуру, на которой производили пеньку, без которой кораблям пиратов Его Величества Елизаветы не бороздить бы моря и не грабить бы полные золота испанские галеоны. У причала своих гостей уже ждал корабль под английским флагом. У борта стоял шкипер с короткостриженной рыжей бородой и наблюдал, как Николай и его спутники, английский купец и лекарь, с саквояжами идут к кораблю. Шкипер что-то крикнул, и по трапу к гостям сбежала четверка матросов. Они подхватили груз и понесли на корабль. Вскоре трап подняли, и стоящий на берегу холмогорский воевода со своей свитой долго махали, пока корабль не скрылся из виду. Николай стоял у борта корабля и смотрел на проплывающий мимо них, поросший густым лесом, берег Двины. Поскрипывали снасти, и корабль резво шел к морю. Лес стал стремительно редеть, а вот и отлоги, каменистые берега и море. Его терпкий соленый запах, крик чаек и ветер. Редко, когда на море устанавливается штиль, так что ветер и море неразлучимы. А их дружба породила таких красавцев, как парусные корабли, бесстрашных покорителей морских просторов. Начался самый опасный отрезок пути в Лондон.